Счастье мое, что в Иисуса я верую, Он и в унынье мое утешение. Луч из-за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было. Ветер сегодня холодный, пронзительный, кружатся листья сухие осенние. Тихая гавань объятья Спасителя, в нем забываю свои настроения. Луч из-за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было. Как будто...